Осмотревшись по сторонам, я уставился в единственном направлении, на юг. Там, в сумеречном свете светила, проглядывался силуэт гигантского дерева, собрата нашего нового дома. Невозможно рассмотреть детали, но я был уверен, что вандалы пришли именно оттуда. Возможно, ветви соприкасаются, с обезьяньей ловкостью перебраться не проблема. Что, в свою очередь, создает проблему для нас, беспокойные соседи, придется что-то делать. Мы же туда не пойдем? С надеждой спросила Ева. Нет, не сегодня, но сходить придется. Да, согласился Конан. Если это обезьяны, будет сложно, тут главное с вожаком порешать, два варианта, война или мир. Бросив последний взгляд на далекое дерево, я посмотрел под ноги в ближайшую борозду. В ней, наверное, не меньше полтонны, сможем поднять? Вместо ответа танк спрыгнул вниз, как мне показалось, без особых напрягов подцепил дверку и вытолкнул ее на верхнюю часть борозды. Ловко запрыгнув следом, он поднял громоздкую конструкцию и водрузил рядом с проемом. «Да ты настоящий богатырь!» Искренне удивился я. Ева захлопала в ладоши. «Я же только силу качал», с сожалением произнес Конан. «Думал, круто будет. Ничего, теперь ты знаешь, как правильно распределять параметры. Кстати, а почему бы тебе до десятки не качнуться? Заодно кривое развитие выровняешь». Я чуть подумал. «Даже не так, вам обоим надо 15-й опать. С ума сошел? Мне на 11-й больше сотки надо, а на 15-ку 1 600 000. Мы еще столько не заработали. Ну-ка цыц, сделаем так, я даю опыт, вы качаетесь. У нас куча врагов, нужно вырасти до такой степени, чтоб они нас 10-й дорогой обходили и крестились, оборачиваясь. Чтоб даже чихнуть в нашу сторону боялись». Ева помалкивала, как и Конан, тот вообще стоял с полуоткрытым ртом, глазел на нас со смесью ужаса и благоговения. «Вот так они должны на нас смотреть», — указал пальцем на танка, на что девушка прыснула. «Да вы психи!» Не выдержав, Конан тоже рассмеялся. Спустя пару минут мы приладили дверь на место. Я воспользовался правом главы и активировал протокол восстановления. В отличие от процедуры с кланхоллом, это занимало всего несколько минут. Чуть поразмыслив, я заблокировал ее полностью, ибо нефиг. Ева открыла портал, оказавшись рядом с постаментом артхолла, я направился к паучьей кладке. Сколько их тут, любые паучьи яйца дорогие, высокоуровневые алхимики на ура разберут, так что сколько бы ни было, все возьмем, ответила Ева. А что из них делают? Я к тому, может Конану оставить, пусть профукачает. Нет, ты что мне до них еще расти и расти? С сожалением выдал тот. Я даже не знаю, с какой стороны браться. А что делают, на форуме надо посмотреть. Мальчики, а можно я не буду к этой гадости прикасаться? Вы сами, в свои хранилища, а? Брезгливо произнесла Ева. Посмеявшись, я взял одно в руки, не липло, можно сказать, что сухое, похоже на куриное, но только формой, не бывают они размером с кулак взрослого человека, прозрачными и зеленоватым содержимым. К тому же внутри резвилась мелкая пиявка, этакий бодрый сперматозоид. Грамм 600, протянул яичко Еве, и, отшатнулась она, штук 30 могу взять, если больше, придется секиру в руках нести, танк спрятал первое яичко. Кивнув Конану, я принялся наполнять хранилище, спустя пару минут, осталось чуть больше двух десятков, все, больше не влезет, да ты и так под 100 кило взял, какая вместимость. Понял, что маловато, 120 всего, будем увеличивать. Охренеть, косясь на меня недоверчивым взглядом, здоровяк собрал остатки. На зачистку и осмотр наших владений ушло 2,5 часа, это я по таймеру посмотрел, до восстановления на второй уровень кланхолла оставалось 21,5. Интересно, что будет дальше, если уже на первом уровне защита не пропускает мелких тварей, то как она поведет себя на втором, а на третьем? Вспомнив, что четвертый уровень выйдет в 100 миллионов опыта, я малость приуныл. Это где же столько бабла взять, а где я до этого брал? Верно, зарабатывал. Приободрив себя этой мыслью, я заглянул в характеристики. Основные характеристики. Человек, имя Макс, уровень 1 прогресс, 100%, свободный опыт 1 029 690, здоровье 490 плюс 738 733 плюс 49. Темная материя 230 плюс 542 118 плюс 23. Интеллект 5 плюс 18 плюс 005. Сила 10 плюс 14 плюс 01. Ловкость 4 плюс 16 плюс 004. Выносливость 12 плюс 37 плюс 012. Крепость тела 100 плюс 25% плюс 1. Меткость 200 плюс 2. Удача 2 плюс 002. Привлекательность 1 плюс 001. Креативность 10 плюс 01. На втором уровне клан Холла добавка удвоится. Посмотрел на девушку. Ага, каждый уровень плюс процент, где бы ты ни находился, а еще начиная со второго уровня, появляется надбавка к опыту. Поясни, интересно было не только мне. Да просто все, убил ты, допустим, летучую мышь второго уровня, система начислит 150 опыта, плюс 2% за уровень твари. То есть, если попадется монстр 15-го, процент будет соответствовать. Ага, каков уровень, таков и процент. Класс. Конан довольно оскалился. Это с завтрашнего дня. Я шутливо толкнул здоровяка плечом, тот также ответил. Это грозило перейти в небольшую дружескую потасовку, но Ева пресекла на корню. Потом поиграйте, нам возвращаться пора, с Клушей нужно поговорить, позвонить, наконец, родителям. Пока в розыск не подали, при последних словах, Конан заметно приуныл. Похоже, Ева этого не заметила, потому как продолжила. А еще, тебе как главе, можно посмотреть на карту, внимательно посмотреть. Последние 3 часа, я только это и делаю, мелкие твари по ветвям, далеко слишком, крупные внизу, одна точка очень жирная, думаю, вы знаете кто это, больше ничего интересного, а масштаб уменьшить, не пробовал, интересно, об этой функции, я даже не задумывался, отдал мысленный приказ и наши 3 точки стали удаляться, пока, в конце концов, не превратились в одну очень маленькую. Яркий зеленый огонек посреди бескрайнего леса гигантских деревьев. Встречались разноцветные проплешины, от темно-серых до ярко-голубых. Судя по масштабу карты, некоторые из них тянулись на десятки километров, большие озера или настоящие моря, а по краям. «Мы что в пещере?» – спросил Конан. Звучит тупо, не бывает таких пещер, да еще и с собственным солнцем. Но если присмотреться к краю, именно так и выглядело. Серый монолит, испещренный уступами и потеками, тянулся бесконечно высоко и возникало ощущение, что скалы постепенно закругляются. «Эта пещера называется большая локация сопряжения миров», — насмешливо произнесла Ева. «Расслоение ткани мироздания. Оставалось только ужасаться размером, масштабу системного сооружения, очень похожему на длинный спаренный ромб со скругленными углами. Мы находились в северной горловине, если можно так сказать, потому что до ближайших краев сотни километров. За точку отсчета я брал клановое дерево и ориентировался на соседние гиганты. А что касается выхода в другой мир, то здесь уже тысячи. Беря в расчет местную фауну, с которой мы уже не раз столкнулись, добраться до туда задача невыполнимая, по крайней мере для нас и в данный момент. Что скажешь, хозяин? Ева в своей манере. Хочется посмотреть на чужие небеса, но не сегодня, добавил я, глядя на то, как с лица девушки сползает улыбка. «Завтра что ли?» Конан хохотнул. «Посмотрим. Пошли уже!» Улыбнулся озадаченной Еве и активировал портал. Глава 10. «Я старая, старше ваших бабушек, мне бы давно в земле лежать, но бесова система, будь она неладна. И зачем я ей понадобилась? Вот что я буду делать в вашем клане. Сначала мы поели борща с салом да с чесночком в прикуску объедение. Даже Ева пальцы облизывала. А уж Конан, после 2 тарелок и полбуханки хлеба, смотрел на нас голодными глазами, до тех пор, пока не получил 3-ю. Затем дошла очередь чая, печенья, конфеты. Лично я наелся настолько, что делая маленькие глотки с беспокойством посматривал на нашего танка, как бы не лопнул. А дальше как в сказке. Напоила, накормила и давай общаться. Ну как что, баба Стиша? Влезла Ева. Это же другой мир, ты бы солнце тамошнее видала. На него смотреть спокойно можно, воздух чистый, природа. Да на кой мне та природа, будь она неладна. Поглядев на Конана, Клуша взялась за чайник и пошаркала его наполнять. Почему она ходит как бабка? Я же видел ее в бою. Наверное, привычка. Зайдем с другого бока. Как мы зашли в заводь, много тебе опыта перепало. Бабуля поставила чайник на огонь, чуть подумала и только потом принялась отвечать. Совсем малость, Максим. Бывало, я сама больше собирала. А к чему сей вопрос? А к тому, баба Стиша, что любой член клана получает бонусы проценты, добавил я, делая скидку на возраст с воспитанием. Рассказал ей все, начиная с получения опыта за устранение твари, заканчивая прибавкой к параметрам, расписал все плюсы, про минусы тоже не забыл. Молодой клан, как-никак, бабушка задумалась. Там поди уборки с головой, это да, ответил я, не в первый раз наблюдая идеальную чистоту. Одному человеку никак не управиться, это от подхода к делу зависит, не согласилась Клуша. Коли ты лентяй без руки, то и ворон без чужой помощи считать не сможешь, а работящему человеку только интерес надо показать, он и один горы свернет. Я ждал, как и друзья, у бабули проснулся интерес. Какую должность дашь? Недолго думала. Завхоз устроит? Клуша звонко рассмеялась, вызвав улыбки у всех. Это ходить ключами брицать, с клуба придется уволиться. Без особого сожаления, заключила она, с нами ты больше заработаешь, даже из дома выходить не надо, порталы в помощь. Ну коли так, я согласна. Тряхну старыми костями. Глянув на довольных друзей, кинул ей приглашение, та несколько секунд помалкивала, разбиралась. Надо же, благословение обители, прокряхтела она, слабая обитель-то, но процент приятный, завтра удвоится, баба Стиша, вставил Конан, на что Клуша задумчиво кивнула. В этот момент я услышал звук, от которого успел отвыкнуть. Как ты еще не разрядился? Привет, мам, я скучал. А, обманщик, скучал он, мог бы сам позвонить, руки же не отвалятся, варя вон каждый день маме звонит. Мам, ну я же не варя, глядя на улыбающуюся девушку, я продолжал, дел полно, хозяйство, корову купили, думаем пару поросят взять, в общем не скучаем. Поросят, Максим, ты опять мне голову морочишь, то он земский бухгалтер, то хозяйство с поросятами. Прекрати, лучше скажи, когда свадебку сыграем, живете вместе, по стране катаетесь, неправильно так, некрасиво, некрасиво ей, а то, что с Викой почти 3 года жили, это нормально. Вслух я это говорить не стал, свидетели, да и ругаться не хотелось, как надумаем, так и скажу. Нет, Максим, нельзя так, я хочу на свадьбе сына погулять, с внуками понянчиться. Мам, давай мы сами будем решать, все, я занят, пока. Переведя взгляд на Сокланов, заметил неодобрительный взгляд Конана. Интересная реакция, много о чем говорящая. Зачем ты так с мамой, это же святое, пробубнил здоровяк. Я даже с ответом не нашелся. На помощь пришла Клуша, не осуждая его, внучок, некоторые мамочки до самой смерти детяток опекать пытаются, не всем такое по нраву, а мужиков вообще раздражает. Конан опустил горящий взгляд, теперь в пол смотрел. Да ты, внучок детдомовский, поди, любви родительской не знамши. Вот Клуша, вот старый психолог, в раз раскусила. Ева почему-то покраснела, танк, к счастью, не стал замыкаться и грубить. Да, подбросили меня как щенка имя, число рождения и все, насупился. Бабуля покряхтела малость, да подошла к Конану, положила руку на плечо. Смотрелось это смешно, ведь он даже сидя, был на полголовы выше ее. Ты прости их, родителей своих, сейчас не узнаешь, путевые они были, али нет, может обстоятельства так сложились. Я так думаю, мать тебе только добра желала, баба по-другому просто не могет. Не подбрось она тебя тогда, жизнь бы другая сложилась. Плохая али хорошая, один Господь знает, но одно могу сказать точно, не получил бы ты при той жизни суть, не встретил бы новых друзей, у Бога на тебя планы, его это промысел. Конан повеселел, даже улыбаться начал. Бабушка, плюс системная теология, равно победа. Да ладно, все уже, расклеился я что-то, бывает кон, проехали. У тебя есть семья, Ева прочертила рукой, указывая на нас, вот, видишь. Поддержала Клуша. А знаешь что, внучок, оставайся как ты у меня, места хватает, внуки с правнуками давно про меня позабыли, вдвоем веселее, накормлю, напою, будешь жить как колобок. Да неудобно как-то, стушевавшись, Конан нервно хохотнул. Неудобно снег вилами кидать, а здесь ты будешь как у Христа за пазухой. Соглашайся, брат, Клуша дело говорит, вставила Ева. Хорошо, хорошо, смеясь, здоровяк поднял руки. Только мне все равно надо в общагу вернуться, вещи, железо перевести. Я ж заниматься-то не бросил, он напряг мощные бицепсы. Красавец, внучок, слов нет, Клуша зацокала языком. Я там портал оставил, так что проще будет, круто. У меня предложение, привлекла внимание Ева. Раз уж появился новый клан, надо это отметить. Посидим в какой-нибудь кафешке или баре, только не партизан, меня там не любит. Со смехом вставил я. Никто его не предлагает, мало что ли хороших баров, в которых не бывает игроков найдем, Короче, я не против, поддержал танк, мой первый план, максимум. Оскалившись, он посмотрел на меня, чем вызвал общий смех. Это дело молодое, не пойду. Лучше пропуск в клан холл выдайте, огляжусь, может приберу чего. Вполне разумное требование. Дальше мы поступили так, выдал Конану пару артефактов, я сомневался, что он успеет все сделать за каких-то 5 минут, а от помощи здоровяк отказался. Открыл для него портал, Клуша, прихватив с собой веник и совок, спустилась в подвал вместе с Евой. Через несколько минут девушка вернулась, и мы, наконец, попали домой. После весьма приятного времяпровождения в душевой кабине, я взялся за аукционный артефакт и первым делом приобрел несколько больших камней хранилища. Объем уже был немаленьким, 120 кило, но как показала практика, этого недостаточно. Объем хранилища увеличен до 320 килограммов. Теперь живем. Что дальше? Ах да, яйца. В мастерскую забежала Ева с ноутбуком, в халатике, волосы влажные, глаза горят. Макс, яйца черного рахнида. Это что-то, из них настойку берсеркера делают, скорость атаки плюс 50%, на 15 минут, да что ж ты возбудилась так, дорогие что ли, настойка не знаю, только клановые варит, для своих нужд, яиц в продаже давно не было, я в истории торгов нашла, последний раз по 300 тысяч за штуку предлагали, куплено за 360, я присвистнул, кто-то жаловался, что опыта не хватает, клан холл на третий уровень непонятно как опать. У нас больше 200 яиц, мы богаты. Ага, как бы не так, возразила девушка, но личико было до нельзя довольным. Клан холл до третьего, раз, она загнула пальчик. Танку щиты, два, это уже 30 с лишним миллионов. Нас двоих до 15-го качнуть, три. Клушу тоже надо прокачивать. Ну и все, останется на конфетке. Как-то ты быстро деньги потратила. Иди сюда, сейчас пальчики назад отгибать начну. Ай-яй, Ева забегала от меня, вокруг стола. Ну я серьезно, Макс, поставишь ты их по 300, с учетом ставок получишь 65 миллионов. Это если по 300 поставить, заявил я, достав первое яичко. Золотое ты мое, даже поцеловал. Фу, не подходи ко мне, пока рот не помоешь. Когда говоришь, последние торги были? Почти 1,5 года назад. А что, хочешь чуть задрать? Я задумался. Товар редкий, дорогой, скорее всего топ-кланы и собирают их по заводям, разумеется, в свое пользование. Усиленная атака, это хорошо и дорого. Ну да, чуть задеру. Загадочно подмигнув, я занялся аукционом, первый лот ушел. Дальше началась приятная, но все же рутина. Получено 1000 единиц опыта. Клуша развлекается. Улыбнувшись, Ева посмотрела на мелькание яиц, а затем распечатала цинк с патронами и занялась прокачкой оружейника. Лишнее напоминание, что мои профы тоже стоять на месте и руки уже чесались скрутить что-нибудь такое, эдакое. Между тем дело шло споро, видимо сказывалась привычка, на 2 сотне яиц вспомнил, что часть товара осталась у Канана. Рассудив, что так даже лучше, посмотрел на свою спутницу, точнее, залюбовался. Девушка решила отдохнуть от крафта и не придумала ничего лучше, как улечься на столе перед ноутбуком, демонстрируя мне прекрасные стройные ножки. Тут на форуме жалуются, Ева встретилась со мной взглядом. Опять на лошадей, логично рассудил я. Нет, хозяин. Пишут, что появился очень жадный торговец. Выставил яйца черного рахнида по 450 тысяч с шагом в 5. Упрека я не расслышал, к тому же кто-то отслеживал мои лоты. Как еще объяснить тот факт, что на последнем яичке уже красовалась первая ставка, на остальных, разумеется, тоже. Ну вот, еще один плакса, говорит, теперь зелья и настойки подорожают. Кого это вообще волнует? Мне клан надо поднимать, а тут какие-то зелья, восклицательные и вопросительные знаки. Пишет некто пастух, продолжала Ева, предлагает снять товар с аука и продать ему за 100 миллионов. А во, это больше 500 за штуку выходит, вяло порадовался я. К черту лошадиных пастухов, мы за честную конкурентную торговлю. Я тоже так подумала, девушка хихикнула. Выставив все лоты, я уже размышлял, с какой проволоки начать крафт. Вспомнил про мельхиоровую, в связке с позолоченной может получиться что-то интересное. Ева сбила меня с мысли. А что, уже ставки появились. Просто плаксы новый вой начали. Заглянув на аукцион, я улыбнулся. На первых лотах стояла 4-я ставка, 470, что-то мне говорило, это еще не конец. Что? Нетерпеливо спросила девушка. Завтра у нас будет ярд, В рублях, разумеется. Взвизгнув, Ева запрыгнула на меня с ногами, да быстро так, только что лежала, болтая ножками, и вот уже сжимает меня в крепких объятиях. «Тише, раздавишь же». Закончив с аукционом, я взялся за свою основную работу. Решил пока не мудрить, мельхиор плюс позолота, либо посеребренная проволока. Чередовал камушки фианитов с зубами кайманов, с креплением не парился, сажал на суперкли. За час с небольшим скрутил десяток колец, решив закончить позже, отложил их в дальний конец стола и задумался, из чего я еще не крафтил. Нет, не так, что есть в наличии. Почему-то всплыло воспоминание, связанное с глазами, я стал отслеживать цепочку, с чего вдруг такие ассоциации. Квинкозух, наш матерый страж, решив облегчить путь, мы выскочили на плато, потом я споткнулся и на автомате подобрал выбеленный временем и хищниками череп, прямо за глазное отверстие подобрал, вот откуда ассоциация. Затем тварь нас заметила и стало не до этого, забыл, в общем, но черепок все же прихватил. Фу, зачем ты его подобрал? Девушка сморщила носик. Вопрос в другом, чей череп? На каймана не похож, покрутил его, рассматривая с разных сторон. Чем-то отдаленно напоминал человеческий, наверное, форма, если смотреть с затылка. Но когда глянешь прямо, то совсем не похож, слишком выдающаяся мощная челюсть, глазные отверстия столь малы, что мой палец едва пролезает. Хищник однозначно, размеры клыков не оставляют сомнений. Но вот черепная коробка великовата. Разумный хищник, мне кажется, это кто-то из кошачьих, предположила Ева. Там только череп валялся, мне в тот момент не до разглядываний было, квинкозух на пятки наступал. В общем-то, неважно. Думаю, бывший владелец не обидится, если я из головы пару колечек скрафчу. Купил заскучавшей девушке еще один цинк с 9-миллиметровыми патронами и взялся за дрель. Не думал, что когда-нибудь придется заниматься подобной работой, а именно обходить глазное отверстие сверлом. Аккуратная дырочка через каждые полсантиметра и так по кругу, долгая нудная работа. Ева, сославшись на тонкое обоняние, давно сбежала в дом, а я, помня старые как мир слова, про искусство, что требует жертв, терпел. Запах жженой кости уже притупился, видимо привык, даже подташнивать перестала. Давно бы уже закончил, но я решил, раз уж взялся, то сделаю грязную работу до конца. И вот, наконец, оба глазных отверстия обсверлены. В дело вступили стамеска и молоток, работа пошла веселее. Через несколько минут две неказистых заготовки лежали на столе. Креативность плюс один. Ага, система начала распознавать изделия. Значит, дело за малым. Забраковав напильники, я включил наждачный круг, по-быстрому обработал неровные края, придавая тем самым форму кольца. После того, как закончился второй заготовкой, прошелся грубой наждачкой, полюбовался и все-таки решил шлифануть еще более мелкой. Закончив с этим, нашел кусок войлока и потратил целый час на доведение изделий до блеска. Получилось вполне прилично, если не знать, из чего колечки сделаны, то вполне можно принять за плотный пластик, типа ширпотреб. Не зря возился, они уже выглядели готовыми. Даже инкрустация не требуется, если только. Нашел синий маркер и постарался нарисовать глаза. Художник из меня так себе, да и поверхность невеликая. Как ни странно, получилось вполне прилично. Впору самому себе руку пожать, ну или по плечу похлопать. Творец, посмотри мне в глаза. Грозно гаркнул я, глядя в нарисованные точки. С кем ты болтаешь? Ева успела переодеться в короткий топик и туго обтягивающие бедра лосины. Ничего лишнего. Да вот очередной эксперимент устроил, отболтался я, не сводя с нее восхищенного взгляда. Я накрыла на стол, девушка понимающе улыбнулась. Так, секундочку, не отвлекай. На чем я остановился? Ах да, сим, нарекаю тебя, чужие глаза. Одновременно активировал крафт. Что там? Нетерпеливая Ева оказалась рядом. Закаленное старое кольцо хорошего качества. Уровень 3. Характеристики. Прочность плюс 30%. Дополнительные характеристики. Слияние. Маска. Вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта. Не знаю, но даб свойство интригует. Как думаешь, что это? Реальная маска? Ох, Макс, у тебя такие вещи интересные получаются, я даже предполагать боюсь. Глаза-то какие хитрые получились, будто и вправду обмануть хочет. Мне кажется, очередная имбовая имба. Что? Прям имбовая. Мы все еще разглядывали колечко, передавая друг дружке. «Хватит тянуть, легко проверить, что за хрень получилась». Глубоко вдохнув и выдохнув, я напялил кольцо. В ту же секунду Ева с визгом отпрыгнула назад. «Ой, Макс, это ты? А что не так?» Собственный голос стал чужим, низкий с рычащими нотками, таким только детей и дамочек пугать. Поднял перед глазами руки. Те тоже были не мои. Мощные, фаланги усеяны тысячу зуботычин, а главное, это перстни и печатки, но не настоящие. Пальцы и сами кисти покрывали десятки неказисто исполненных наколок. «Магадан, ё-моё!» Прочел я на левой руке. Ева, зажав рот руками, начала хихикать. «Это что-то, хорошо хоть ник не сменился. Хотя жаль, подошло бы хмуро или бритва, Макс вообще не подходит», она вновь захихикала. Скорчив, как мне казалось, злобную физиономию, я прошел в дом и встал перед зеркалом. Девушка, не переставая посмеиваться, бежала за мной преданной собачонкой. Увиденное стало шоком. На меня смотрел короткостриженный матерый уголовник. Не веря своим глазам, я сначала погримасничал, затем встал в боксерскую стойку, провел несколько атак. «Охренеть!» — сказал я, поглаживая жуткий шрам на щеке. «Топором заехали, никак не меньше. Ты права, это реально имба. Но есть и минусы. Какие?» «Слабость. Мне характеристики пополам порезали. А насчет ника?» Я обратил внимание, что иконка с именем поменяла цвет. «Активной что ли стала?» Решив проверить догадку, нажал на первую букву. Та замигала, а Ева вдруг охнула. Отвлекшись, я мазнул взглядом, и буква «М» переставилась в конец, получилась «Аксм». «Как ты это сделал? Только не говори, что способен сменить ник. Это невозможно. Как видишь, с моим колечком возможно, только и здесь засада. Я могу выбрать из того, что есть. Черт, ник короткий. Но как выяснилось, и с таким количеством есть варианты». Чуть перетасовав буквы, я превратился в Акмс. «Теперь подходит?» — довольно прорычал я. «По мне, так лучше, смак». Посмеявшись, я вновь сменил имя и так несколько раз, пока не наигрался. Снял кольцо, и все вернулось на место. Я опять Макс, 33-летний балбес. Система в этом отношении строга, сама все вернула. Настала очередь Евы. Испытывая приятное возбуждение, я передал ей кольцо и принялся наблюдать. Бросив на меня загадочный взгляд, девушка надела артефакт и превратилась. Что за подстава? Кривясь от омерзения, я смотрел на худосочного прыщавого подростка в растянутой футболке и шортах. Девушка, изумленная не меньше меня, подошла к зеркалу, спокойно, как казалось, принялась себя ощупывать. «Я груди не чувствую, разве так бывает?» Затем она подняла край футболки, оттянула резинку шорт и заглянула внутрь. «Да как завизжит! Макс, у меня там эта штука!» — прокричала она ломающимся голосом и тут же сняла кольцо. «Фу, ну и гадость!» «Согласен, глядя на вернувшуюся Еву, я думал, как же теперь это развидеть? Получается, можно получить любой пол, рандом, что ли?» «Наверное», — неуверенно ответила девушка. «Попробуй еще разок, вдруг превратишься в знойную брюнетку». «Да ну нахер!» Но колечко все же взял. Надо было проверить. Оставлять артефакт себе я не собирался, зная, сколько он может стоить. Хотел проверить все его возможности и поэтому надел вновь. К счастью, в бабу я не превратился, но и уголовника не видать. Перед зеркалом стоял степенный мужчина лет 60. Красивая седина вкупе с мудрым прищуром делала меня похожим на стареющего и вполне себе довольного жизнью актера. «Красавчик», — мягко, по-кошачьи произнесла Ева и тут же бесстыдно прижалась ко мне грудью. «Спокойно, девочка, я тебе в отцы гожусь». Вошел в роль. Попик, ее руки стали лазать где попало. «Эй, эй, развратница». Но уже не мог сопротивляться, да и не хотел. Все, что я сделал, это снял кольцо, не хотелось опускаться до извращения. Подхватил беспутницу на руки и потащил в спальню. Глава 11. Спустя примерно час, мы наслаждались вкусно заваренным чаем, прикусывая овсяным печеньем. «Ну что, продаем? Нам такая вещь не нужна, по крайней мере, пока. Прятаться таким способом сомнительно. К тому же характеристики сильно режет. Ты прав, нам опыт важнее, сможем клан Холл усилить, и резиденцию надо, здесь желательно прямо над входом в заводь». Я кивнул, сам об этом задумывался, очень скоро предстоит разговор с Клушей. Как она себя поведет, знает только система. Сколько может стоить такой артефакт? Глянул на Еву, она сразу взялась за ноутбук. Посмотрим. Сильно сомневаюсь, что найдется похожее, если только навык. Девушка провозилась с десяток минут и отрицательно помотала головой. Если не считать фильма и всякого мусора, то вообще никаких упоминаний. Но кто-то же должен знать. Старые игроки помалкивают. Значит, поступим как обычно. Поставлю за дорого. 5-7 миллионов. Забросив ноутбук, Ева уставилась на меня. Говорю же, за дорого. Начну с 50 сотен. Если не купит, поставлю за 100. Ты про миллионы? И сама же ответила. Ой, дурной, кто же купит? Сама про старых игроков говорила. Вот они и купят. У старичков с опытом порядок, или кланы, эти тоже не бедные. Сказано, сделано. Выставил колечко с шагом в миллионы. Вспомнив про оставшиеся заготовки, вернулся в мастерскую. Помнится, на последнем я глаза нарисовал, а на этом что изобразить? Ну что ж, буду последовательным. Взял тот же маркер и нарисовал аккуратные закорючки с двух концов костяного кольца и вновь повысил голос. Ты меня слышишь? Если один раз сработало, то почему бы не повторить? Закаленное старое кольцо хорошего качества. Уровень 3. Характеристики. Ловкость +3. Ловкость +3. Прочность +30%. Дополнительные характеристики. Кошачий шаг. Вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта. Нимба, конечно, но очень интересное колечко. Отложил его в сторону, взялся за обычные заготовки. Ничего особо ценного, я не ожидал, так и получилось. Одно на 8 выноски, что в общем-то неплохо. Парочка с хорошим показателем интеллекта. Все тут же выставил на продажу. Остальное сломал и опять взялся за проволоку. Спустя несколько часов, когда я уже перестал чувствовать пальцы, прибежала Ева с ноутом. Смотри, кто-то новую ветку создал. Маска называется. Тут уже целое обсуждение. Я был рад отдохнуть от крафта и с удовольствием устроился рядом с девушкой. Никороль, хочу обратиться к артефактору, создавшему прекрасное кольцо с дополнительным свойством маска. Возможно, ты не понимаешь, что сотворил, я могу пояснить и много чему научить, пиши в личку. Мозг, да что тут пояснять, это свойство приколиста Лаки, меняет внешку, всегда рандом, также можно сменить ник, в пределах тех букв, которые есть в старом. Из минусов, режет все характеристики пополам, а если ты 100+, то на 3/4, так что долго в нем не побегаешь, на то он и Лаки. Однако все изменится, когда соберется сет из 3 предметов. Кольцо, браслет и кулон, сильно изменится. Любой ник, можно даже удалить и прикинуться обывателем, все параметры возрастают на 100%. Говорят, что владелец сета сам себе портал, то есть может пройти куда угодно, завать или другой мир, без разницы. Но, хочу успокоить бестолковые головы, особенно Никороля, собрать сет нереально, его хозяин Лаки. Вот, знаток все-таки нашелся и про сет подсказал, задумчиво произнес я. Ты дальше читай, Барни. Я представитель славной гильдии Стальные Кони. Артефактор, где бы ты ни жил, кем бы ты ни был, приглашаю тебя в нашу большую дружную семью, где ты получишь защиту от любых невзгод и роскошную жизнь в любой точке мира. Москва, Нью-Йорк, Токио, Сидней, можно перечислять бесконечно. Не хочешь на земле? Тогда выбирай любой из миров, коими владеет наша гильдия. Мы ждем тебя, артефактор. Можешь писать в личку или оставить сообщение на нашем официальном сайте. Как поет, как поет. Ева прыснула в кулачок. Следующий персонаж расшифровал слова слащавого Барни. Порох. Славный конь Барни, пишет чистую правду. Будет тебе роскошный дом в любой точке мира, которую определят хозяева, и жизнь беззаботная тоже будет. Тебе останется только крафтить 24/7, сидя в золотой клетке, на золотой же цепи. Вот честное слово, не ожидал я, что какая-нибудь мразь из лошадей сунется с подобным предложением. Да я быстрее пиндосам поверю, чем этим писам из конюшни. Да любой первоуровневый игрок знает, на что способны гнилые твари, зовущиеся стальными конями. Горите в аду, суки. Дальше было еще множество предложений, типа «Сними лот, куплю при личной встрече», «Свяжись со мной», «Не верь никому, пиши только мне», «Куплю все, что скрафтишь», и опять же «Сними лот». Но больше всего мне понравился комментарий некоего Гроша. Тот убедительно просил не делать ставок, дескать, хапуга артефактор слишком много хочет, подождите, пока не скинет до 1 000 000 или даже 100 000. Из-за таких, как этот бессовестный барыга, растут и без того немаленькие цены. Посмеявшись над странным игроком, мы полистали еще, но ничего, кроме предложения и проклятий в сторону лошадей, не нашли. Никто их не любил. Впору удивиться, как этот клан отмороженных еще существует. Потеряв интерес к форуму, я заглянул на аукцион. Ставок пока не было, еще не поняли, что это, или прислушались к нытью гроша, неважно, если не купит, поставлю за сотку. Чуть поразмыслив, стоит ли сейчас браться за косуху, благо детали я давно нарезал, отбросил эту мысль. Крафт займет много времени, возиться с кольцами тоже не особо хотелось. И тут я вспомнил про одну интересную книжку, которую купил в самом начале непростой карьеры. Для изучения навыка взломщик один уровень требуется. Свободный опыт 100 единиц. Темная материя 100 единиц. Внимание! В случае нехватки свободного опыта или темной материи, навык изучен не будет. Смешная цена. Сомнительно, что на первом уровне смогу взломать сейф. Поэтому изучил сразу до третьего, поскольку от уровня к уровню ценник удесятерялся, пришлось выложить по червонцу. Ну и что мы имеем? Подошел к двери, что вела с мастерской на участок, закрыто, ключ в замке. Вынул его, присмотрелся к замочной скважине, не обнаружив никаких подсказок, вернулся к столу. Вспомнились просмотренные в юности фильмы, где герои, причем без разницы какие, плохиши или бравые полицейские, ловко вскрывают любые замки, используя для этого разогнутую скрепку или просто найденный на земле обрезок проволоки. С последней проблемы не было. Откусил плоскогубцами пару небольших кусков из той, что тоньше и пожестче, приступил к первому опыту. Обывательский замок. Сложность 1. Опаньки. Это что-то новенькое. Новая профа подсказывает, покрутив в руке обрезок проволоки, вставил его в скважину. Внимание! Необходим инструмент. Отмычка 1 уровня. Желаете изготовить отмычку 1 уровня? Разумеется, я нажал да и обломался. Для изучения профессии мастер ключа необходимо. Артефактор 1 уровень. Оружейник 1 уровень. Так, этот сукин сын, братец Спиридония, всучил мне очередное затратное барахло. Но вспомнив, что щиты, в конце концов, пригодились, я мысленно прикусил язык. Старый гном, конечно, втюхивал, неплохо при этом зарабатывая, но и про клиентов не забывал, давал только нужное, ну и затратное, разумеется. Значит, мне таки придется изучить оружейника, ну и ладно. Чем занят? В мастерскую забежала Ева. Я как раз прикупил оружейника и раздумывал над покупкой алхимика и повара. Да вот, решил начальное образование получить. Оружейник, а смысл? Я скоро до четвертого качну. Пришлось объяснять девушке, что великовозрастный балбес изучил взломщика, а чтоб продолжить, нужен мастер ключа, и из этого все вытекает. Я об этих тонкостях не знала. В этот момент на аукционном артефакте материализовалось еще 4 книжки. Алхимик, повар, гравер и каллиграфия. О, а эти зачем? Помнишь, как наш клан называется? Максимум, Ева хитро улыбнулась. Вот, я поднял указательный палец. Я как глава, должен соответствовать. Девушка посмеялась и убежала в дом, а уже из гаража донеслось. Не забудь, глава, у нас сегодня клановые посиделки, через час выходить. Я и не забывал. Изучив по-быстрому все профы, благо упиралось только в свободный опыт, я вновь подошел к замку и вставил в него проволоку. Желаете изготовить отмычку 1 уровня? Разумеется. Внимание! Для изучения профессии мастер ключа необходимо. Свободный опыт 1000 единиц. Темная материя 1000 единиц. Внимание! В случае нехватки свободного опыта или темной материи, навык изучен не будет. После изучения я зажал проволоку в руке, а сам принялся гадать, как система распознает, что я хочу изготовить. Но та не сплоховала. Отмычка обыкновенная, уровень 1, прочность 10. Вы изготовили обыкновенный инструмент, получено 10 единиц опыта. Ткнул в прочность, прочитал пояснение. Количество расходуемых единиц прочности зависит от сложности и числа неудачных попыток вскрытия. Повертев в руке преобразившийся кусок проволоки, я хмыкнул. Пластинка с фигурными вырезами напоминала заводское изделие, прошедшее все круги обработки. Вот как могу. С этой победной мыслью я сунулся к замку. Вставил, осторожно крутанул несколько раз, замок щелкнул, и дверь подалась вперед. Круто. Я теперь настоящий домушник. Осмотрев отмычку, заметил, что прочность уменьшилась на 2, что вполне логично, дешевый воровской инструмент, как ни крути, но как взломщик, я пустое место, не имел понятия, можно ли отмычкой, орудием взлома, запереть дверь обратно, любопытно же, попробовал, получилось, отмычка потеряла еще 1 единицу прочности, Следующим этапом решил проверить замок центральной входной двери. Обывательский замок. Сложность 2. Интересно. Не ожидая никакого подвоха, сунул отмычку, стоило чуть повернуть, и та рассыпалась пылью, испачкав при этом дверной коврик. Я не стал расстраиваться, все логично, отмычка первого уровня, а сложность замка номер 2. Хотелось проверить, возможно ли, есть ли вероятность, сбегав в мастерскую, притащил небольшой моток нержавеющей проволоки и плоскогубцы, накусал с десяток заготовок, с расчетом сложить их вдвое и принялся за крафт. Отмычка обыкновенная, уровень 1, прочность 12. Вы изготовили обыкновенный инструмент, получено 10 единиц опыта. Отмычка получилась чуть толще. Так, это, потому что вдвое сложил, а если еще добавить, попробовал вставить в скважину и провернуть, опять неудача, зато я теперь знаю, что и тройная влезет. Не останавливаясь, скрутил заготовку из 3 прутков, заодно приноравливаясь к новой технике, теперь не колечко, а столбик, тут же скрафтил инструмент. Отмычка обыкновенная, уровень 1, прочность 14. Дополнительные свойства. Успешный взлом от 5 до 30%. Вы изготовили обыкновенный инструмент, получено 10 единиц опыта. Что это? У меня получилась крутая отмычка. Впрочем, это легко проверить. Не раздумывая, воткнул ее в замочную скважину и провернул. Уличная дверь распахнулась. Ну, слава системе. На подъеме чувств я ее захлопнул и провернул отмычку обратно. Точнее попытался, инструмент рассыпался. Несмотря на потерю, я остался довольным, опыт проведен, получено новое знание. Нужно было кое-что проверить, и поможет в этом аукционный артефакт. Цены на отмычки первого уровня варьировались от 100 до бесконечности, принцип на дурака работал и здесь. Из характеристик только прочность. Получается, я скрафтил имба отмычку, когда добрался до изделий второго уровня, понял, что рано обрадовался. Отмычка обыкновенная, уровень 2. Прочность 20, дополнительные свойства, успешный взлом от 5 до 18%, но моя даже на первом уровне получше этой, а это значит, появилось еще одно направление для роста, а оно мне надо. Решив подумать об этом позже, вернулся в дом. Зайдя в комнату Евы, по совместительству нашу спальню, я нашел ее у зеркала. Девушка наводила последние косметические штрихи. У меня было свое мнение по этому поводу. Зачем что-то подкрашивать, когда ты и так молода, и настолько хороша собой, что даже дети оборачиваются. Но когда я увидел милое личико, мнение поменялось. Как там у классика, гений чистой красоты. Никакого намека на вульгарность, напротив, детская доверчивая улыбка, невероятным образом сочеталась со зрелым взглядом много чего пережившей женщины, не вызывая при этом даже толики отторжения. Приличный бар нашелся в получасе езды от Клушиного дома. Перешли к ней порталом, подобрали Канона, который, как и я, никак не подготовился, потертые джинсы не первой свежести, такая же рубашка, а уже оттуда добирались на такси. А может, навык такой есть, открывать порталы куда хочешь, поинтересовался я, когда мы добрались до места. Бар под красочным названием «Соляная пристань» находился на окраине города, на берегу не моря, конечно, но вполне себе живописного пруда. И что мне нравилось больше всего, мы пока не встретили ни одного игрока. Насчет «куда хочешь» я не слышала. Знаю, когда есть две и больше резиденций, их можно связать порталами, тоже удобно. Критически меня осмотрев, Ева махнула и взяла под руку. Ну да, в сравнении с ней, мы выглядим как бомжи. Куда удобнее, в любую нужную точку по щелчку, не согласился я, или по карте, тыкнул и перешел. Не верю, что нет такого навыка, мне пришлось замолчать, у барной стойки было многолюдно. Время к вечеру пятницы, звучит приятная слуху музыка. Заведение только начало наполняться, вот уже подгребают работники умственного труда, в простонародье офисный планктон, труженики транспорта, таксисты отличались оценивающим взглядом и в большинстве своем объемными фигурами. Мимо нас прошла стайка дамочек неопределенного возраста, Конан проводил их заинтересованным взглядом. Все это я наблюдал, пока мы искали пустующий столик, к счастью, такой нашелся. Что закажите, молодые люди? Тут же подбежала шустрая официантка. Несмотря на обращение, глядела она строго на здоровяка, нас с Евой не существовало. Вполне себе ничего, если лишнюю штукатурку смыть, оценил я, бросив мимолетный взгляд. А кубинский ром есть? Спросил Конан, озадаченно рассматривая меню. Для тебя, красавчик, хоть луну с Марса достану», — заявила та, выпятив грудь с бейджиком. Я с трудом сдержал вырывающийся смех. Моя спутница, судя по выражению лица и расширившимся глазам, тоже. Карина. Конан чуток замялся. Бутылку кубинского рома и лимон. Да запросто. А нам, легкого пива и фисташки, посмотрев на улыбающуюся Еву, заказал я. Продемонстрировав нам прекрасный вид сзади, официантка ушла. Да ты бабник, высказал я, ткнув здоровяка локтем. Объясни мне, как ты ее подцепил. Поняв шутку, Конан рассмеялся. Не делаю я ничего, сами липнут. А мне такие не нравятся. Может зря, я тоже иногда сама знакомлюсь, призналась Ева. Раньше так делала, глядя на мои расширившиеся глаза, добавила она и рассмеялась. Видимо, ром все же был в наличии, потому как Карина принесла его вместе с пивом. Пристроившись рядом со здоровяком, она принялась выставлять все на стол, не забывая при этом тереться о Конана, то грудью зацепит, то бедром. Тот молча терпел, а когда она ушла, криво улыбнулся. Всегда так, мы с Евой посмеялись. Танк плеснул себе рома, я с его позволения пригубил недешевый напиток и скривился. Нет, я больше коньяк уважаю, с шоколадкой это, если по-серьезному сидеть. Запив это дело пивом, я поглазел на отдыхающих обывателей и решил завести деловой разговор. А бывают кланы с настоящим кланхоллом в заводе и составом в 4 человека? Не знаю, ответил Конан. До вчерашнего дня я их с лошадьми ассоциировал, отстой то бишь. Я понимающе кивнул и посмотрел на Еву. Таким составом мы много не заработаем. Основная прибыль идет от зачистки заводи. Чем больше народу, тем богаче кланхоллу. Предлагаешь объявление подать? Мне пришлось повысить голос, музыка стала громче. Нет, что ты, набежит кто попало, если не сами топы, то их сателлиты. Отбить кланхолл система не позволит, она за то, чтоб мы с тварями воевали, пояснила девушка, заметив вопросительный взгляд. Но никто не запретит истребить весь состав и занять опустевшую жилплощадь. Лошади так и поступит, будь уверен. Ладно, я сделал глоток пенного и задумался, формулируя вопрос. До какого уровня надо качнуть артхолл, чтобы чужой игрок не смог проникнуть на нашу базу? Ева ответила незамедлительно. Препятствия начинаются на первом, если нет статуса гостя, игрок будет чувствовать постоянный дискомфорт, как будто током покалывает, причем без разницы, единичка ты или 100 плюс, и это не все. Происходит отток жизненной силы темной материи, которая, кстати, впитывается артхолом, усиливает. Нормально, а что даст второй уровень? Дискомфорт становится невыносимым, отток сил увеличивается в разы, мелкие уровни, если не прислушаются, погибнут в считанные минуты. А на третьем образуется защитное поле, пройти сквозь него труда не составит, оно скорее для предупреждения, типа, не влезай, убьет, не понравится даже соткам. Отлично, значит качаем пока до четвертого. Конан подавился ромом. Ты что, наследство получил? Спросил он, откашлившись. Он же не знает, улыбнулась Ева, и на аук не заглядывал. Так когда мне, девушка склонилась к здоровяку и заговорчески зашептала. Наш золотой мальчик, тот который максимум, нагло ткнула в мою сторону. Поставил паучьи яйца по 450 тысяч, там уже ставок накидали, наверное, дороже 500 будет. А во, так это же сколько, может даже 100 лямов соберется, похвастался я, тут же отвлекшись. К нашему столику направлялись две не совсем трезвые дамочки. Судя по боевой раскраске и решительному виду с каким-то предложением, Конан тяжело вздохнул, он тоже заметил. Мальчики хи-хи, а мы скучаем, начало наступления брюнетка. Агась, подтвердила кудрявая блондиночка, тут же осекшись. Все дело в Еве, видимо обидевшись, что ее не упомянули, девушка уставилась на них прожигающим взглядом, что интересно, ее белоснежный ник слегка порозовел. Видимо, какую-то способность применила, а система восприняла это за агрессию к обывателям. Через секунду я убедился в правдивости предположения. «Ой, Маш, пойдем-ка отсюда, не нравится мне, а давай в Алладине зависнем», — поддержала ее подруга. «Как-то здесь отстойно». Покивав друг дружке и бросив на Еву испуганные взгляды, нетрезвые дамочки сменили курс. «Круто!» — воскликнул Конан. «Что за способность? Трезвый взгляд называется?» Девушка хохотнула, просто злобно посмотрела и все. Приобняв довольную собой спутницу, я решил продолжить и рассказал танку про колечко с маской, как мы примеряли, в кого превращались. Ева разбавила рассказ своими ощущениями. Ржанув конем, Конан залез в смартфон и уже через минуту проинформировал. Тут какой-то грош плачется и матерится, я так понял, колечко твое, уже за 70 перевалило, на форуме жуткий срач, все его хотят, лошади пытаются всех застращать, их, естественно, посылают. Кардинал отписался из серых, просит артефактора написать в личку, что, просто просит, даже не пообещал ничего, уточнил я, серые вообще попроще, вступилась за них Ева, но доверять не стоит, пиво закончилось, пришлось подзывать официантку, решив больше не пачкаться, я заказал бутылку коньяка и горький шоколад, Ева заказала еще пиво, есть у меня один хороший знакомый, начала девушка, пытался ухаживать, но я его сразу отшила, в общем, друзьями остались, к чему я это говорю, он 20 уровень, был пару месяцев назад, Бирюк он и ник такой же взял, один по заводям ходит, как уйдет так месяцами и пропадает, если чел надежный, напиши ему, предложил я, новая, интересная заводь, думаю, предложение не пропустит, девушка кивнула, мне сегодня Ярила написал, это уже Конан, пожаловался, говорит, девка его до нитки выжила и бросила, здоровяк беззлобно ухмыльнулся, в консту просится, прямо не сказал, но по словам понятно, что не против, налив себе очередную рюмку, подтвердил Конан, Ярила показался мне адекватным, так что против я не был. Возьмем в клан, но сначала надо Артхолл до 4-го прокачать, на всякий случай. Алкоголь ударил в незрелый мозг, и я начал мыслить стратегически. Знакомые, друзья, всех вспоминайте, посмотрим, обсудим. Помнишь карту заводи, сделав небольшой глоток, поинтересовалась Ева. Мне это не обязательно, она всегда здесь, указал на голову. Надо лишь вызвать, как это, мы же сейчас на земле, прикалываешься, то... что карта заводи не пропала при переходе, и для меня стало сюрпризом, но затем я рассудил, что-то дает мне право, Артхолл или должность главы, а может все вместе, так-то правильно, влез Конан, вдруг война или нападение какое, глава должен знать, на что я кивнул, плеснул себе коньяка, но тут вспомнился вопрос девушки, ты к чему спрашивала, открой карту, найди серое пятно, выше и левее кланхолла, не знаю какое расстояние, нет доступа к подробной информации, нашел, как ее вообще разглядела, выглядит как перхоть на голове блондинки, решив проверить слова Евы, мысленно выделил конечную точку и сконцентрировался на нужном отрезке, появилась трехзначная цифра, я понимал, что заводь не маленькая, но когда увидел, что короткий отрезок равен 210 километрам, судорожно почесал затылок, что, даже Конан забеспокоился, знаете сколько до противоположного выхода, примерно 3000 километров, с видом знатока, ответила девушка, 3600, поправил я, да ладно такая большая заводь, здоровяк выпил больше полбутылки, несмотря на массу тела, язык уже заплетался, сам в шоке, а знаешь, что самое интересное, я заговорщически улыбался, только не говори, что вход теперь платный, нет, что ты, хотя мысль интересная, я о другом, это теперь наши, территория с половину Европы под нашим контролем. Точняк, что же теперь делать? Ну вот, напились, наполеоновские планы начали строить, встряла в разговор Ева. Вы сначала подумайте, сможете устоять перед двумя топ-кланами, которым не одна сотня лет. Они в интригах и завоеваниях не одну собаку съели. Ну, территорию уже застолбили, вот, я поднял указательный палец. Теперь будем посмотреть, да, хрен им, а не нашу заводь. Вот как качнемся, а давай прямо сейчас... до пятнашки, не знаю зачем, подогнал я, качнем, в долг дашь, конишь, вы что задумали, алкоголики, забеспокоилась Ева, погоди минутку, брат, заглянув в кошелек с опытом, я обнаружил там миллион с небольшим, много, конечно, но для нашей задумки никак не хватит, и тут я вспомнил про найденные в заводе контейнеры, там по-любому что-то есть, оглядевшись вокруг, бар был полон, люди отдыхали, люди пили, я все же прислушался к голосу разума, тут раскрывать нельзя, что угодно может выпасть, от пистолета до парочки базук с ящиком гранат в придачу, сейчас, до сортира сбегаю и качнем, заметив, как Ева схватилась за голову, я ускакал в туалет, увы, многолюдно было не только в баре, мне даже показалось, что народ, дабы не мешаться друг другу, тусил в разных местах, включая небольшой вонючий туалет, окинув взглядом узкий коридор, я нашел еще пару запертых дверей, но разве это проблема, заготовки под отмычки остались при мне, нужно всего лишь скрафтить, что я и сделал. Простой обывательский замок поддался сразу, впуская меня в царство швабры и метелок. Не став медлить, вскрыл первый контейнер, в нем оказались баночки-скляночки, пучки непонятной растительности. Стоило коснуться. Малое зелье силы, малое зелье выносливости, мухотрав обыкновенный. Чувак, видимо, алхимию качал, ну или девка, как теперь узнаешь. Нашелся и камень опыта, к сожалению, небогатый, пара сотен тысяч, бедно алхимики живут. Следующий контейнер подарил зубы и крылья летучих мышей. Да чтоб вас, кубышкины. В камушке оказалось совсем уж мизерное количество опыта. Зато в третьем нашлось все. Пистолет неизвестной марки, подводное ружье и странного вида автомат АПС, тоже оказавшийся подводным. Аквалангист попался, подумал я, крутя в руках камень опыта. 2 980 000, губы сами растянулись в улыбке. Прибрав за собой, я захлопнул дверь и поспешил в зал. Ну что, брат, готов к быстрому взлету? Друзья о чем-то спорили, не забывший о разговоре Конан, быстро отозвался. Всегда готов. Ева, глядя на нас, покачала головой. О, 3,5 ляма, так ты не прикалывался? Ты что, как можно? Усевшись на место, я приобнял Еву. Давай до пятнашки. Вроде взрослые, а ведете себя дети малые и те мудрее. Довольный танк уставился в пустоту, взгляд остекленел. Спустя минуту он вернулся. Блин, надо теперь гайды по танкам читать, у меня сейчас 27 нераспределенных очков. Это к Еве, она у меня лучше любых гайдов знает. Пока моя спутница инструктировала Конана, я подозвал официантку. Заказал по бутылке того же самого, пива для девушки и заодно бутылку вина с коробкой конфет, которые посоветовала Карина. На всякий случай, вдруг внезапно романтики захочется. Грустно глянув на здоровяка, официантка убежала за заказом. Дальше, алкоголь потек быстрее и веселее, поперли громкие тосты, нам уже было плевать на то, что обыватели услышат про кланхолл и прокачку навыков. Конан бросился в пляс, мы с Евой смеялись, глядя на его неуклюжие движения, а тому по барабану. Подцепил проходящую с заказом Карину, пытаясь ее затанцевать, официантка бы и рада, да вот работа и пиво расплескала. Прибежала охрана, эти самоубийцы попытались скрутить здоровяка. Мне пришлось вставать с места и успокаивать Конана, Ева тоже вмешалась. Честное слово, если бы не она, мы бы как минимум напились до поросячьего беспамятства, ну а как максимум, перебили все морды в баре, заимев проблемы с системой. Глава 12. Прекрасная летняя ночь. Тройка нетрезвых молодых людей шла по безлюдной улице. Ну если придраться к мелочам, пьяных было двое, я и Конан. Ева всего пару пива выпила, и то не до конца. Мы могли поймать такси и порталы никто не отменял, 2 минуты до дома, но никто из нас этого не хотел. Мы просто шли, наслаждаясь тишиной ночного города. Интересно, а что там за заводью? Каков тот мир? А вдруг там эльфийские замки? Поддатого Конана потянуло на фэнтези. Вряд ли, заявила Ева. Эта заводь похожа на вход в человеческий мир. Я в 3 была, разница только в деревьях. Почти всегда болото, иногда высотные дома вперемешку с растительностью. К счастью, радиоактивные пустоши встречаются редко. Все эти миры человеческие, откуда приходят эльфы с гномами, никто не знает, а сами они помалкивают. Я до сих пор не могу поверить, что моя жизнь круто изменилась. Непонятно откуда взявшаяся система с ее сверхъестественными навыками, чужие миры. Мне все кажется, что я как проснусь, как увижу реальную жизнь с Мигер, неважно. Я другое хотел сказать. Взял девушку за руку, теплая, мягкая. Она обернулась, даря мне улыбку. Нет никаких эльфов, как и гномов, это те же самые люди, прошедшие долгую эволюцию. Многие так думают, я тоже, поддержала Ева, но подтвердить никто не может. Конан не участвовал в разговоре, шел себе рядышком и сосредоточенно всматривался во что-то впереди. Я проследил за его взглядом. В 150 метрах под уличным фонарем мелькнула маленькая фигурка. Будь я обычным поддатым парнем, вряд ли вообще заметил, но мое зрение претерпело сильные изменения. Теперь я видел девочку в розовом халатике, шедшую босиком, светлые кудряшки подрагивали в такт движению, она несла что-то в руках. Ребенок, ночью, бросив взгляд на пустынную улицу, я посмотрел на Еву. Это не ребенок, девушка, просто роста небольшого. Точняк, она свежачка, вопрос над головой. Мы, не сговариваясь, ускорились и уже через минуту были в нескольких метрах. Миловидная блондиночка лет 20, не мудрено, что я спутал ее с ребенком, Росту было метра полтора, взгляд потерянный, а в руках почему-то розовые тапочки. При приближении ее взгляд сфокусировался, глаза расширились, и я понял, что сейчас будет громкий оглушающий визг. Это понял не только я, потому что Ева сорвалась с места словно молния и через долю секунды уже была за спиной девушки, зажимая ей рот. «Быстрая какая!» – удивился я. «Тихо, милая!» – зашептала Ева. «Не надо кричать!» Девушка, не имея возможности говорить, бешено вращала глазами. «Я скажу, чего ты испугалась?» Проснулась ночью, а перед глазами цифры и буквы, восклицательные и вопросительные знаки. Кудряшки затряслись, девушка судорожно кивала, в глазах появилось подобие облегчения. «Ничего страшного в этом нет», — продолжила шептать Ева. «Если пообещаешь не кричать, я уберу руку». «Один кивок. У вас имена над головами горят», — сказала громко, почти выкрикнула. Рот так и не закрылся. «Макс, Конан», она повернулась к моей спутнице. «А ты, Ева, все верно, только не кричи. Скажите, пожалуйста, я же не свихнулась, говорили мне подруги, нельзя так много учиться». «Нет, не свихнулась», подключился я. «Мы такие же психи, как и ты, тоже видим циферки». Девушка начала успокаиваться, мне так показалось. «Ты ведь недалеко живешь?» спросила Ева, глядя на ее наряд. «Да, тут в трех домах. Я конспект по тригонометрии перечитывала, а тут, в общем, на улицу выбежала. Мы тебя проводим, заодно и поговорим». Девушка, напялив наконец тапочки, послушно пошла рядом с Евой. Как выяснилось, ее звали Дианой, обычная иногородняя студентка, вынужденная совмещать учебу с работой. В тот момент, когда ее нашла система, девушка готовилась к сессии. «Все как обычно. Мы проводили Диану до подъезда». Ева поднялась с ней и через минуту спустилась назад. «Ты же не забыл ту бутылку вина?» Пожав плечами, я достал непочатую емкость из хранилища и молча передал девушке. «Посидим, пообщаемся, вас не зову, чтоб не напугать давлением», извиняющимся тоном добавила она, на что я кивнул. «Подождем», глянув на скамейку, мотнул головой Конану. Правильно меня поняв, танк уселся первым. Ева убежала, и потянулось время ожидания. «Симпатичная», произнес я, желая завести разговор. Конан улыбнулся. «Хорошо, что нам попалось, а не кому-нибудь типа лошадей, пропала бы девчонка. Теперь не пропадет. Ева у меня умница, все расскажет, в какую нужно сторону подтолкнет. Спорим, через пару дней она в заводе будет с ником Диана?» «Не буду спорить, верю», — посмеялся здоровяк. «Что с ней делать думаешь?» «Как что? Сварганю колечко и в гарем. Не пропадать же добру». Конан уставился на меня с открытым ртом. Я все-таки не выдержал, заржал. «Видел бы ты свое лицо». Здоровяк, поняв, что над ним пошутили, не стал замыкаться, поддержал меня смехом. «Ну ты клоун». Перестав смеяться, он вдруг стал серьезным. «Пока не забыл, их же продать надо». С этими словами танк принялся складывать на скамейку паучьи яйца. Я, разумеется, их подбирал, не забывая озираться, представляя, как это выглядит со стороны. Между тем начало светать, первые робкие отблески зари проявились в прогалках многоэтажек. Ощущая первые признаки протрезвления, достал из хранилища бутылку минералки, хорошенько к ней приложившись, передал Конану. «Помнишь, Ева про серое пятнышко на карте говорила?» «Я посмотрел. И что там?» Заинтересовавшись, Конан повернулся ко мне. Я растянул губы в улыбке, оттягивая момент. Знал, что ему понравится, по-другому быть не может. «Город слишком близко приблизить не могу, это не навигатор, но то, что не бетонные коробки», — кивнул на соседние дома, — «однозначно». «Да ладно, а какие тогда?» «Типа частного сектора?» «Ага, типа средневекового частного сектора. Башни, шпили, дворцы вроде, все огорожено стеной». «Круто. Понимаешь, что это значит?» Глаза здоровяка загорелись. Тут же сам ответил: «Тайники, разные древние схроны. Я гайды по таким городам читал, все облизывался. Куда мне без клана и крутой команды?» Один бродяга хвастал, что нашел полуразрушенную крепость в дремучем лесу. Окрестности заселены тварями 40+. Пара месяцев ушло на зачистку, но оно того стоило. Что там может быть ценного? Мне и вправду было любопытно. Неужели золото, бриллианты? Шутишь? Обижа? Попадаются легендарки, даже эпики. Это 9 и 10 уровни. Оружие с даб-свойством. Масштабирование. С бежой все понятно. А что такое масштабирование? Конан с готовностью пояснил. Допустим, нашел ты прикольный меч, 5 уровня с сотней физической атаки, и критом плюс 5%, а дополнительная характеристика на нем – масштабирование. Это означает, что он будет расти вместе с тобой.